Когда Лоран со своей подругой Мот вернулись из хамама, Шарль отвел всю честную компанию в пиццерию на углу, и они еще раз отпраздновали день рождения под звуки «Коме Прима». В ее порцию тирамису воткнули свечку, и она придвинула к нему свой стул. Для фотографий. Чтобы сделать приятное Матильде. Чтобы улыбаться вместе на маленьком экранчике ее телефона. «Завтра в 7 утра самолет», — потирая щеки, поставил будильник на 5. Спал мало и плохо. Никто так и не выяснил, выбросился он из того окна или выпал из него случайно. Конечно, на столике в номере обнаружили следы героина, но когда его невесомое тело наконец перевернули, то увидели, что в руке он сжимает оконную ручку. Выключил будильник в 4:30, побрился, тихо закрыл за собой дверь, записки на кухонном столе не оставил. От чего умерла Анук? Тоже не сладила с каким-нибудь оконным шпингалетом, хотела, чтобы все выглядело достойно? Она столько раз видела, как люди умирают. Столько смертей. Столько окон и прочих досадных обстоятельств. Особенно тогда, в великую эпоху Нью-Монинга, в начале 80-х, когда СПИД косил всех подряд, молодых и здоровых. Они поужинали вместе в этом царстве смерти, и тогда он впервые увидел, что она в растерянности. «Самое тяжелое — это говорить им правду». Она задыхалась. «Они ведь заразны, понимаешь? И мы обязаны сказать им, что да, они скоро сдохнут, как собаки, и мы ничем не сможем им помочь. Мы сразу же им это сообщаем, чтобы больше никого не заражали. Да, ты скоро сдохнешь, но не теряй времени. Беги, расскажи об этом тем, кого ты любил. Они тоже должны знать, что обречены. Давай, бегом, и через месяц возвращайся». «Такого, знаешь, у нас никогда еще не было. Это впервые». И все мы оказались в одинаковом положении, от главврача до последней санитарки. Всех сметают на своем пути, всех нас имеет, сука, безжалостно и беспощадно. Все вы ни на что не годитесь. Знаешь, сколько людей я проводила на тот свет, и сейчас провожаю. Что делать, жизнь у меня такая, что тебе объяснять, сам знаешь. Стискивала зубы, звала помощницу, мы отправляли тело в морг и убирали палату. Да, застилали чистую постель для следующего пациента, а когда он поступал, занимались им. Улыбались ему, выхаживали. Слышишь, выхаживали его. Ведь именно для этого мы, собственно, и выучились этой кретинской профессии. Но теперь, в такой ситуации, зачем мы вообще нужны? Она забрала у меня сигарету. «Впервые в жизни мне приходится притворяться, Шарль. Впервые я вижу смерть в лицо. Да, именно смерть с заглавной буквы. Помнишь, ваши учителя по литературе очень любили вам задавать про эту... про как ее? Персонификацию. Нет, как-то круче звучало. Аллегорию? Точно. Смерть, она и есть аллегория. Я прямо скажу, как она рыскает вокруг. Вместо головы череп и с этой чертовой косой в руке. Вижу ее, чувствую. Когда я в больнице, я чувствую ее запах в коридорах, а иногда даже резко оборачиваюсь, потому что слышу, как она идет за мной по пятам, и... ее глаза сверкали». «Ты думаешь, я рехнулась? Думаешь, совсем сбрендила?» «Нет». «И самое страшное, что теперь, в довершение ко всему, им грозит еще и позор. Как же? Постыдная болезнь? Передается через постель или иглу? А значит, ты обречен на одиночество. На одиночество и смерть. Таких либо вообще не навещают родные, либо приходится бог знает что придумывать для этих дебильных родителей, которым только и дело до того, с кем спят их дети». «Да, мадам, это легочная инфекция. Нет, мадам, это неизлечимо. О, да, мсье, к сожалению, вы абсолютно правы. Похоже, другие органы тоже поражены». «Очень верно подмечено, да-да». «Сколько раз мне хотелось заорать, схватить их за шиворот и трясти до тех пор, пока из них все их гребаные предрассудки не высыплются, как труха, изгинутая из ножья». «Чего?» «Кровати, на которой лежит то, что осталось от их ребенка». «Как называть-то это, даже не знаю». Помирашка, который лежит с открытыми глазами, потому что даже закрыть их уже не в силах. Она опустила голову. «Зачем вообще рожать детей, если они не смогут рассказать тебе о своей любви, когда вырастут?» Она отодвинула от себя тарелку. «А? И что тогда вообще остается? Что нам остается, если мы не можем говорить друг с другом о любви, об удовольствии? Коммунальные платежи? Прогноз погоды?» Она разошлась. «Дети, это же наша жизнь, черт подери! Они, между прочим, тоже появились на свет только потому, что мы трахались, разве нет? И какая же разница, как именно они это делали? Когда, с кем, где? Два парня, две девицы, три парня, блядь, фалоимитатор, куклы, хлысты, наручники. Да все, что душе угодно, в чем проблема-то? В чем? Ночь на дворе, ночью темно, ночь — это святое. Да и если и днем, то тоже хорошо. Она пыталась улыбаться и подливала себе перед каждым новым вопросом. Понимаешь, впервые за мою практику я совершенно бесполезна. Я тронул ее за локоть. Мне хотелось обнять ее, я... Не говори так. Если бы мне пришлось умирать в больнице, я бы хотел, чтобы рядом... Она вовремя меня остановила. Я не успел опять все испортить. Кончай, мы говорим о разных вещах. Ты-то себе представляешь юношу бледного и высокого, протягивающего руку с той самой идиотской аллегорией, а я тебе о поносе, герпесе и некрозе. Я тут тебе сказала, что они сдохнут, как собаки? Я ошибалась. Собакам повезло больше, их можно усыпить. Люди за соседними столиками косились на нее. Я к этому привык. За 20-то лет. Анук всегда говорила слишком громко. Или хохотала от души. Или пела во все горло. Или первая пускалась в пляс. Она всегда перегибала палку. Люди смотрели на нее и говорили всякие гадости. Ну и плевать. В другое время она подняла бы бокал и, подмигнув какому-нибудь добропорядочному семьянину, выкрикнула бы «За любовь!» или «За секс!» А то еще чего похлеще, в зависимости от количества выпитого. Но в тот вечер все было не так. В тот вечер ее не отпускала больница. Здоровые люди ее больше не интересовали и ничем не могли ей помочь. Я не знал, что сказать. Думал об Алексисе, которого она не видела уже много месяцев, о его срывах и вечно расширенных зрачках, о сыне, упрекавшем мать за то, что родился белым, а хотел жить как Майлз, Паркер и им подобное, который без устали копался в себе, изводил себя, погружая все глубже и глубже, искал себя день-деньской, валяясь на кровати, а еще щурился при дневном свете. Она словно прочитала мои мысли. Наркоманы — это отдельная тема. Либо у них никого нет, либо родители в таком состоянии, что по ним тоже больница плачет. Ну а те, кто рядом со своими детьми, кто всегда был с ними, знаешь, что они нам говорят? Я отрицательно покачал головой. Это мы виноваты. Это наша вина. В то время, в середине 80-х, Алексис был еще в более или менее приличном состоянии. Думаю, в основном покуривал. Точно не помню, но вроде дело еще не дошло до жгутов и рубашек с длинными рукавами, иначе я помнил бы, что я тогда ответил. Но речь шла о других родителях, и я спокойно кивал. Речь шла о других. Помню, мне все-таки удалось сменить тему разговора, и мы уже болтали о том о сём, о моей учебе, о вкусовых качествах поедаемых нами десертов, о фильме, который я посмотрел в прошлые выходные, как вдруг улыбка застыла на ее лице. В воскресенье я была на дежурстве, и привезли мальчика, чуть старше тебя, танцор. Он показывал мне фотографии, танцор Шарль, с прекрасной фигурой, с великолепным телом. Она запрокинула голову, сдерживая сопли, слюни, слезы, собралась с духом и выпалила. Я стала протирать его тело раствором камфорного спирта. Это все равно, что мертвому при парке, издевательство сплошное. Я помогла ему перевернуться на бок, чтобы промыть спину. «И знаешь, что произошло у меня под рукой?» — спросила она, показывая ладонь. «Вот под этой самой рукой. Рукой дипломированной медсестры, которая за 20 с лишним лет перебинтовала 1000 больных». Я замер. «На...» Она остановилась, осушила стакан. Ее ноздри дрожали. «На позвоночнике его кожа...» Я протянул ей салфетку. «Лопнула».